В субботу утром Джо битый час колесил по Скоттсдейлу, прежде чем нашел дом Лили Марсден. Он гонял взад-вперед по жилым улицам города, на взятой в прокат машине, и, наконец, обнаружил нужную улицу, тихий тупичок, обсаженный хилыми пальмами. Он уже подъезжал, как вдруг ему аж нехорошо стало, увидел, как в открытую дверь дома Лили входит полицейский в резиновых перчатках. Вот черт! Кто-то его опередил. Он хотел добраться до нее первым и, глядя ей прямо в глаза, обвинить в убийстве Бенни Барроуза, но, похоже, ее уже заловили местные ребята. Джо припарковался и двинулся к двери. Желтые ленты, место преступления что-то не было видно. Детективов тоже, только пара молодых патрульных, у них на лбу было написано, что они еще совсем зеленые, стояли посреди комнаты и озирались по сторонам. Парни явно понятия не имели, что им делать. Может, удастся их провести и проникнуть внутрь? Джо постучался, и патрульные обернулись, чтобы взглянуть на него. «Что тут происходит?» Тот из полицейских, что был повыше, спросил. «Вы сосед?» «Нет, я полицейский. Ну, вообще-то, полицейский в отставке, из убойного отдела в Чикаго. Ищу женщину, которая проживает по этому адресу». Высокий парень сразу расслабился и заулыбался, обрадовался, что на месте появился хоть кто-то с опытом. «Нас вызвали по поводу кражи со взломом», — сказал он. «Менеджер заметил, что вон те стеклянные двери сломали». Джо огляделся. Это была гостиная. У одной из стен возвышалась книжная полка, на которой стояли телевизор, видеомагнитофон и стереосистема. «Похоже, ничего ценного не взяли», — сказал он. «Пропало что-нибудь?» Высокий пожал плечами. «Кто его знает? Владелицы квартиры нет, где найти ее менеджер не знает. Мы как раз собирались запереть здесь все и пойти писать отчет». «Можно я сначала все тут осмотрю?» Парень прищурился. «Так кто вы такой говорите?» «Зовут меня Джо Райли. Я разыскиваю одну женщину Лили Марсден. А ведь это ее квартира, так?» «Менеджер так сказал. А зачем она вам? Я считаю, что она наемный убийца». Оба юнца так и раскрыли рты от удивления. «Серьезно?» «Абсолютно. По моим сведениям, она убила одного моего знакомого в Чикаго. Плюс еще одного мужика в Вегасе в четверг вечером. Может, еще кого?» «Да ладно?» «Я серьезно. Мне бы только осмотреться, понять, что она за фрукт. Мне пара минут понадобится, не больше». Ребята обменялись взглядами, и тот, что повыше, сказал: «Ну, пожалуйста». Приятель у него, похоже, совсем неразговорчивый. Джо стал не спеша обходить квартиру, заглядывая во все ящики и под мебель. Один пистолет был примотан скотчем к ящику под комодом, другой был припрятан на одной из полок в шкафу, он не стал их трогать. «Может, нам забрать эти пистолеты?» — спросил Высокий. «Насколько я знаю, она пока никого не застрелила. Те две жертвы, о которых я сказал, были задушены проволокой». «Мама дорогая!» Джо перешел в кухню, ребятки шли за ним как привязанные. «Ведут себя, как какие-то студенты на практике», — подумал Джо. «За что, интересно было бы знать, они отвечают. И кто же сейчас следит за правопорядком в славном городке Скоттсдейле?» Он потянулся к двери холодильника, и тут высокий парень сказал: «Ничего там нет. Похоже, эта дамочка не часто дома бывает». Джо удивленно поднял брови. «Вы что же, в холодильник заглянуть успели?» Тот из ребят, что был пониже ростом, густо покраснел, и Джо догадался, что это он лазил в холодильник в поисках чего-нибудь съестного. Так или иначе, они были правы. Пустой холодильник, чахлые цветочки в горшках, мебель пыльная. Похоже, здесь давно никто не появлялся. Джо вернулся в гостиную, последний раз окинул ее взглядом, и тут он увидел телефонный аппарат на краешке стола. «Не возражайте, если я воспользуюсь телефоном?» — спросил он. «Да, ради бога, звоните». Джо нажал звездочка 69, чтобы набрать номер, с которого в последний раз звонили Лили. Раздались длинные гудки, и вскоре женский голос ответил: «Вентури и партнеры». Он не ожидал, что ему так повезет, что даже удастся поговорить со звонившим. «Здрасте. А с кем я говорю?» «Это юридическая компания «Вентури и партнеры». Велма у телефона». Говорила она монотонно, сразу было слышно, что ей уже давно страшно наскучила ее работа. К тому же она явно жевала жвачку, надувая и лопая пузыри. Джо просто терпеть не мог эту привычку. «Здравствуйте, Велма», — сказал он. «Я, видите ли, пытаюсь понять, где находится ваш офис, а точного адреса у меня нет». «Ясненько. Готовы?» «Пишите. Бульвар Тропикана, 1447. Знаете, где это?» «В Вегасе, да?» Велма рассмеялась. «Точно, в Вегасе, к западу от Стрипа. Ну вы шутник, в Вегасе, вы подумайте, а?» Джо весело хохотнул в ответ, а сам подумал. «Ну вот, я снова лечу в Лас-Вегас». «У вас назначена встреча в нашей компании?» «Нет, я ищу Лили Марсден, она у вас работает». Голос Велмы мгновенно стал холодным и напряженным. «Простите, у нас таких нет». «Я просто думал, может, она как-то связана с вашей компанией». «Нет-нет, у нас небольшая компания, я всех тут знаю, такой сотрудницы у нас точно нет». «Должно быть, у меня неточная информация, извините за беспокойство». Велма повесила трубку, даже не попрощавшись.